Глава 81. На борту Суперлайта открытия сыпались как из рога изобилия. Корабль был еще сравнительно далеко от ближней звезды, когда выяснилось, что у этой звезды есть планета. «Планета!» – победно воскликнул Крайл Фишер. «Я знал!» «Нет!» – поспешно прервала его Тесса Вендер. «Это совсем не то, о чем ты подумал. Запомни, Крайл, планета планете рознь. Практически каждая звезда обладает планетной системой того или иного типа. В конце концов, больше половины звезд в галактике входят в состав звездных систем, которых планетами можно считать те же звезды, если они слишком малы, чтобы быть настоящими светилами. Обнаруженные нами планеты непригодны для жизни. Это ясно из такого расстояния, особенно в тусклом свете ближней звезды. Ты хочешь сказать, что эта планета – газовый гигант? Конечно. Я удивилась бы намного больше, если бы здесь не оказалось такой планеты. Но если у звезды есть большая планета, то должны быть планеты и поменьше. Может быть, не очень уверенно согласилась Тесса. Но они тоже едва ли пригодны для жизни. Такие планеты должны быть слишком холодными. Не исключено, что они всегда обращены к звезде одной стороной. Тогда одна сторона будет слишком горячей, а другая очень холодной. Ротариане, если они вообще добрались сюда, могли обосноваться только на орбите вокруг звезды или газового гиганта. Вероятно, они так и поступили. И все эти годы крутятся на околозвездной орбите? Тесса пожала плечами. В принципе, это не исключено. Однако не стоит всерьез рассчитывать найти их там.